Спрашивается, зачем молодым режиссерам переживать подобное? Зачем отдавать себя на растерзание? Говорят, что начинается движение студийных полулюбительских театров. Не надо будет удивляться, если наши молодые режиссеры повернутся спиной к маститым актерам, академическим театрам и уйдут в какие-нибудь студии, в подвалы, прочь от всех унижений. Там им будет легче, там они не встретятся с сановным худсоветом или разбушевавшимся актерским собранием, где главенствуют опытные закоперщики. Только ведь очень жаль, отвернувшись от больших театров, молодые режиссеры встретят актеров-непрофессионалов. Малый режиссерский опыт объединится с актерской полулюбительщиной. Возникнет ли от этого какое-то новое художественное качество? Не знаю. А если не возникнет, следует, наверное, помнить, что это мы сами, дав разбушеваться актерской ложной демократии, оттолкнули от театра режиссерскую смену. Говорят, что эта актерская анархия – реакция на режиссерский театр, то есть на будто бы существующее до сих пор режиссерское насилие над актером. Хорошо, пусть будет театр актерский. Но я иногда пытаюсь представить себе театр, руководимый такими актерами, и не могу. Да и вряд ли разболтанность может породить что-то серьезное в искусстве. Интересно, что многие режиссеры теперь взяли странный тон с актерами. Они их захваливают, заласкивают. Знают сами, что в какой-то степени это обман, но в засахаренной упаковке им хотя бы легче предлагать лекарства. Вот кто-то случайно забыл про сахар, и молниеносно возникает конфликт. Я как-то долго присматривался к режиссеру, которого, к моему удивлению и даже зависти, то и дело называли, рекомендовали, расхваливали актрисы разных театров, причем самые требовательные и придирчивые. Чем он их так заворожил? Всех режиссеров они ругают. Все им не хороши, а один этот хорош. И то он может поставить и это, и классику, и современность. И в театре, и на телевидении. Действительно, может, я сам видел. Но чем он так всем угодил, черт возьми? Вот что меня занимало. Особенно тогда, когда я явно почувствовал, что никак не могу угодить многим актерам, просто теряю терпение. И я увидел, наконец, ту форму поведения, которая действовала безотказно. Боже мой, мне бы уметь так целовать ручки. Я поцеловал однажды Софье Владимировне Гиацинтовой на юбилее. Тогда же у Гиацинтовой глаза округлились, а потом все изображали, как нескладно я выглядел. Рядом стоял Завадский, и так хотелось быть на него хоть чем-то похожим, но Софью Владимировну я любил и уважал, и все-таки, очевидно, был нескладен. А тут такая складность и такая сладость, и всем от этого хорошо, и никому, во всяком случае, не стыдно. Сколько поцелуев, сколько ласково-уменьшительных имен, сколько комплиментов. Честно говоря, я так и не понял, что это человеческий характер, искренняя расположенность к коварному женскому полу или вполне сознательная форма защиты, переходящая, когда надо, в нападение. Когда-то Станиславский мог в течение целой репетиции твердить «не верю». И артист все повторял и повторял одну фразу, чтобы найти верный тон, чтобы ему поверили. Теперь лишнее не верю, и актер, пожалуй, уйдет, не попрощавшись. Не верю воспринимает как оскорбление. Скажут, так то Станиславский кричал «не верю». Где, мол, теперь Станислав?